Трепанация черепа, — сказал Дик Вебстер, — и бог знает, чем бы все закончилось тогда. «Надеюсь, что когда я вернусь, ты уже будешь бегать по коридору», — пошутила она. И Питер негромко рассмеялся, не открывая глаз. Все-таки он очень слаб, держался лишь одной силой воли. Лис, пожав ему на прощание пальцы, тихонько вышла из палаты. Дик последовал за ней. «Пожалуй, парню повезло больше, чем мне казалось», — сказал он, не скрывая своего восхищения. Он не представлял, как могла эта женщина продержаться столько времени, не дрогнуть. «Признаться откровенно», — добавил Дик, — «поначалу мне казалось, что без операции не обойтись. Я не думал, что ваш сын придет в себя, да еще так быстро. Конечно, организм у него молодой, здоровый, но, по-моему, это вы его вытащили. Вы позвали его, и он откликнулся». «Что бы это ни было, — серьезно ответила Лиз, — слава Богу, что он пришел в себя». При мысли о том, что Питер мог и не прийти в себя, колени у нее подогнулись, а голова закружилась от слабости. «Скажите, Дик, сколько он здесь пробудет?» «Не меньше 2 недель, я думаю, так что не стоит выкладываться в первые же дни. Ваша помощь может понадобиться ему позднее. Лучше поезжайте домой, а утром вернетесь. Я бы предпочла остаться здесь хотя бы в первую ночь, но мне действительно нужно домой. Я должна успокоить других детей». «Сколько их у вас?» — спросил Дик. Почему-то его заинтересовала эта женщина. Он не знал о ней ровным счетом ничего, кроме того, что она работает адвокатом, но ему было очевидно, что она прекрасная мать и очень сильно любит своего сына.